Однажды во время такой веселой болтовни с Дантесом Пушкин, шутя, сказал ему: «Я видел недавно на разводе ваши кавалерийские эволюции, Дантес. Вы прекрасный всадник, но знаете ли, ваш эскадрон весь белоконный, и, глядя на ваш белоснежный мундир, белокурые волосы и белую лошадь, я вспомнил об одном странном предсказании. Одна гадалка наказывала мне в старину остерегаться белого человека на белом коне. Уж не собираетесь ли вы убить меня?» «Разве за карточным столом?» — звонко расхохотался Дантес. «И тогда уж, конечно, и ограбить. Вы же в ответ убьете меня эпиграммой». «Вы согласны на такой обмен?» «Двойной выигрыш, помилуйте. Я захвачу ваши червонцы, а вы обессмертите меня своим пером». В таком дружеском и беспечном тоне постоянно велись беседы двумя этими людьми, которым в недалеком будущем предстояла смертельная встреча. Возвращаясь к теме о новом журнале Пушкина, должен отметить, что он очень охотно беседовал о нем с иностранными политиками и писателями, как бы советуясь с ними о первом европейском органе в России и словно стремясь использовать их авторский опыт. Те, в свою очередь, живо интересовались судьбами русской журналистики и предстоящим предприятием Пушкина. «Каким из ваших произведений вы украсите «Современник»?» — задал я ему как-то вопрос. «Я хочу поместить в нем одно ученое путешествие, много стихов, одну большую историческую повесть в манере Вальтер Скотта. Это история двух влюбленных среди потрясений народной революции». Такие беседы велись у нас постоянно. Мы с интересом слушали эти размышления поэта об укреплении связи его родины с европейским просвещением. Барант особенно интересовался направлением исторических работ и мемуаров. Дерома занимала возможность разработки политического отдела. Я расспрашивал о школе молодых русских романтиков. Жорж, обычно не вникая в эти литературные прения, отделывался шутками и искал случая переменить ученый разговор с деловыми людьми на более легкую беседу с посетительницами петербургских собраний. Весною госпожа Пушкина перестала бывать в свете, ей предстояли в скором времени роды. Но Дантес охотно беседовал с ее сестрами, девицами Гончаровыми, которых я давно уже стал замечать на балах и приемах. Сестры Гончаровы. На одном из последних балов петербургского дворянства в зимний сезон 1836 года я впервые увидел их. Пушкин приехал на бал в сопровождении трех дам, жены и, как оказалось, двух ее сестер. Дантес по этому поводу сострил, что поэт похож на трехбунчужного пашу. Французский каламбур — три плетки бунчука или, в данном случае, три шлейфа. Чем сильно рассмешил самого Пушкина.